Белоснежка и Алоцветик. Жила бедная вдова одна в своей избушке, а перед избушкой был у нее сад. Росло в том саду два розовых деревца. И цвели на одном белые розы, а на другом алые. И было у нее двое детей, похожих на эти розовые деревца. Звали одну Белоснежка, а другую Алоцветик. Были они такие скромные и добрые, такие работящие и послушные, что таких еще не было на свете. Только Белоснежка была еще тише и нежнее, чем Алоцветик. Алоцветик все больше прыгала и бегала по лугам и полям, собирала цветы и ловила бабочек. А Белоснежка, та больше сидела дома, возле матери, помогала ей по хозяйству. Часто девочки бегали в лесу одни, собирали спелые ягоды, но ни один зверь их не трогал, и все доверчиво подходили к ним. Зайчик ел у них с рук капустный лист, дикая коза паслась рядом с ними, весело прыгал около них олень, и птицы оставались сидеть на ветках и распевали разные песни, какие только знали. И ни разу никакой беды с сестрами не случилось. Раз вечером сидели они мирно все вместе. Вдруг кто-то постучался в дверь и попросил, чтобы его впустили. Мать говорит: Алоцветик, открой поскорее дверь. Это, пожалуй, какой-нибудь странник просится на ночлег. Алоцветик пошла и отодвинула задвижку, думая, что это какой-нибудь бедный человек. Но то был медведь, который просунул в дверь свою большую черную голову. Алоцветик громко вскрикнула и отскочила назад, а Белоснежка забралась к матери на постель. Но медведь вдруг заговорил и сказал: «Не бойтесь, я вас не трону. Я очень озяб и хочу у вас немного погреться». А мать говорит: «Ох ты! Бедный медведь, ну, ложись тогда поближе к огню, только смотри, не спали своей шубы. Белоснежка, Алоцветик, идите сюда, медведь вас не тронет, он добрый». Девочки подошли поближе и мало-помалу перестали бояться медведя. Тогда медведь и говорит: «Дети, свихните снежок с моей шубы». Девочки принесли метелку и как следует почистили медведю шубу. Он растянулся у очага и начал весело урчать от удовольствия. Вскоре они и совсем к медведю привыкли и стали подшучивать над своим неуклюжим гостем. Они теребили его за шерсть, становились ему на спину, таскали его по комнате и брали прут и били его, а когда он ворчал, они весело смеялись. И медведю это нравилось. Но когда уж слишком сильно они ему докучали, он кричал: «Ах, дети, оставьте меня в живых, вы меня уж пожалеете, женишка-то не убейте». Когда пришло время ложиться спать, и все уже были в постели, мать сказала медведю: «А ты уж, бог с тобой, оставайся лежать себе у печки. Уж тут ты укроешься от холода и непогоды». Когда начало светать, дети выпустили медведя, и он затопал по сугробам в лес. С той поры стал медведь приходить к ним каждый вечер в свой обычный час. Он ложился у очага и всегда позволял детям с ним играть и коротать свой досуг. И все так к нему привыкли, что даже дверей не запирали, пока не явится их черный приятель. Но вот наступила весна, все кругом зазеленело, и сказал тогда медведь Белоснежке: «Ну, теперь мне пора убираться, целый лет я к вам не приду». «Куда же ты пойдешь, милый медведь?» «Мне надо идти в лес, свои сокровища от злых карликов сторожить. Зимой, когда земля замерзает, их никто там не откопает. Но теперь, когда земля на солнце оттаяла и согрелась, карлики чего доброго еще заберутся, начнут искать сокровища, докопаются и их утащут. А что попадет к ним в руки, то запрячут они в свои пещеры, и не так-то легко их будет разыскать».